Когда дракон исчез, в глазах Ван Линя засветилось озарение. Ведь этот дракон как раз и был демоническим мечом владыки. В этом месте ци убийство превращается в кровавый туман, который является пищей для меча. Что же касается брюнета, то он хотя и погиб, но он затем возродится вновь в одной из кровавых луж. Однако его убийственная ци развеялась без остатка, и он превратился в обычного человека. Если же он захочет вновь вернуться к былым высотам, ему придется начинать сначала. После целого дня побоищ в этом месте наконец наступило спокойствие. Ван Линь продолжал сидеть в луже, пытаясь понять дух истребления. Когда я начинал изучать технику убийства бессмертных, мне было сказано, что я смогу изучить ее во многом благодаря своему домену жизни и смерти. И сейчас, как мне кажется, я наконец понял, что же это значит. Аура намерения убийства потоками проникла из кровавой лужи в тело Ван Линя. Однако кое-что мне до сих пор непонятно, продолжал раздумывать Ван Линь, это связь между доменом жизни и смерти и сансарой. Прошла ночь, и утром вновь началась новая бойня. Здесь все повторялось бесконечно. Погруженный с головой в процесс истребления, Ван Линь утратил чувство времени. Намерения убийства вокруг его тела становились все гуще, и количество их прибывало. Безостановочно убивая, безостановочно поглощая намерения убийства, Ван Линь постепенно становился все ближе к пониманию духа убийства. Если в начале после бойни в воздухе осталось больше сотни людей, то сейчас их было около 50. Количество людей уменьшилось во многом благодаря Ван Линю, который безостановочно убивал, сверкая кроваво-красными глазами и кровожадно улыбаясь. Оставшиеся 50 человек прекратили самоистребление и вновь разлетелись каждый по своей отдельной луже. После нового дня убийства кровавый туман вокруг Ван Линя разросся уже до 50 тичжанов в ширину. Прошло еще некоторое время, прежде чем начался новый раунд побоища. Когда он закончился, осталось не более 20 человек. Туман вокруг Ван Линь увеличился до 70 тичжанов. Примерно так же было и у остальных оставшихся людей. В кровавом мире день шел за днем, и хотя Ван Линь время от времени приходил в себя, он все равно не мог понять, сколько же времени он здесь уже провел. И если бы 5 потоком убийственной ци не были превращены им в метки жизненной энергии, которые покрыли все его тело, Ван Линь мог бы здесь умереть очень много раз. Метки жизни придавали Ван Линю особую, дополнительную силу. В этот день после последней бойни в воздухе осталось всего 2 человека, и один из них был Ван Линем. Теперь кровавый туман вокруг его тела разросся до нескольких сотен чжанов. Если смотреть издалека, Ван Линя можно было принять за кровавое солнце. Перед Ван Линем в воздухе висел тот молодой брюнет, которого мы встречали раньше. Он вновь сумел выбиться на первое место. Кровавый туман вокруг его тела не только не уступал Ван Линю, но и превосходил его. И в это время высоко вверху вновь появился серебряный дракон. Холодным взором он накинул пространство под собой, и его равнодушный взгляд опустился на Ван Линя с брюнетом, а затем дракон глубоко вдохнул. Черноволосый молодой человек вновь гневно вскричал и бросился на дракона. В обычно равнодушных глазах чудовища появилось насмешливое выражение. Он резко выкинул гигантскую лапу, ударяя летящего на него человека. Раздался громкий звук удара, и человек рухнул вниз, превратившись в кусок мяса. Однако за секунду до этого кровавый туман потоком отделился от него и вошел в его тело. Брюнет умер, но тут же вновь возродился в одной из кровавых луж. Убийственная ци его полностью рассеялась. Теперь он полностью сконцентрировался на медитации и даже не смотрел наверх. После этого взор дракона опустился на Ван Линя. Тот, нисколько не колеблясь, начал испускать из себя кровавый туман и опускаться вниз на землю. Поглотив кровавый туман Ван Линя, дракон исчез. Ван Линь опустился в кровавую лужу. Сейчас глаза его светились чистотой и безмятежностью, а на губах играла легкая улыбка, которая становилась все больше. Вот Ван Линь уже залился радостным хохотом, и смех его эхом разнесся по кровавому миру. Техника убийства бессмертных с помощью намерения убийства забирает у человека жизнь и превращает ее в метку жизненной силы. Через смерть к новой жизни, вот почему эта техника похожа на путь сансары. Убив человека, можно создать отметку жизни. Это и в самом деле настоящая сансара. Жизнь сменяется смертью и наоборот. Точно так же действует и серебряный дракон. Вдыхая убийственный туман, он множит внутри себя жизненную силу. Очевидно, формация этого кровавого мира существует по этим же правилам. Получается, что все вот так. На Ван Линя снизошло озарение, и глаза его засверкали еще ярче. и в миг осознания 5 потоков серой ци вылетели из меток жизни, покрывших его тело. Потоки ци начали концентрироваться и переплетаться друг с другом, превращаясь в крутящийся серый вихрь. И вихрь, вращаясь все быстрее, начал входить в голову Ван Линя и исчез там без остатка. И в следующий миг вся сила и энергия, которые были в Ван Лине, резко пришли в движение. Поток мощной убийственной ауры, которую никто никогда прежде не видел в этом кровавом мире, ударил из тела Ван Линя. Вслед за этим все люди, сидящие в кровавых лужах, раскрыли глаза и обратили свои взоры на Ван Линя. Убийственная ци. Раздался голос Ван Линя и эхом разнесся по кровавому миру. Когда аура техники убийства бессмертных ударила из тела Ван Линя, ближайшие к нему кровавые лужи взбурлили, и тела сидящих в них людей, которые до этого бесчисленное количество раз были убиты и вновь возвращены к жизни, распались на части. Их разрушенных тел потянулись потоки серой ци, превращаясь в ци убийства. Появившись, сотни потоков убийственной ци закрутились вокруг Ван Линя, но на этом все не закончилось. Теперь все люди, сидящие в кровавых лужах, начали распадаться на части, превращаясь в потоки серой ци. Центром этой волны разрушений была лужа Ван Линя, и все остальные лужи по цепочке начали кипеть. По всему кровавому миру прошла огромная волна разрушений. Потоки серой ци, превратившись в убийственную ци, вихрями устремлялись к Ван Линю. Все распавшиеся на части люди больше не могли воскреснуть. На этот раз они умерли на самом деле. И в первый раз за множество лет в их глазах промелькнуло сознание. На лицах умерших отчетливо читалось облегчение. Следом кровавый мир задрожал от раскатов грома, взбурлили облака, состоящие из серой ци. Сидящий в отдаленной кровавой луже черноволосый молодой человек поднял голову вверх. Глаза его были по-прежнему красными, а вокруг его тела витал бледный кровавый туман. Он низко зарычал и с силой сжал зубы. Он стал здесь единственным, кто не распался на части, превратившись в серый туман. 3792 потока серой ци закружились в воздухе вокруг Ван Линя. Сидевший в кровавой луже, он поднялся на ноги. Теперь во всем кровавом мире остались только он и брюнет. Небеса кровавого мира вновь раскололись от оглушающего грома. Вновь появилась молния, которая тут же обрела облик серебряного дракона. Огромные глаза его уставились на Ван Линя и наполнились яростью. Глава 569. 569 обида императорского меча. Серебряный дракон, уставившись на Ван Линя, гневно зарычал. Тут же его тело двинулось и он помчался на него с вытянутыми когтями. Его лапа, внезапно появившись, мгновенно заполнила воздух ужасающей аурой, которая, казалось, могла перевернуть весь мир. Ван Линь посмотрел в небо. Мощь серебряного дракона за несколько дней пребывания в кровавом мире он постоянно ощущал, поэтому сейчас он не двигался. Вместо этого 3792 потока ци убийства вокруг его тела распространили сильное намерение убийства. Как только это намерение заполнило воздух, внезапно появилось чувство, будто эта сила могла разорвать небо. 3000 нитей серой ци взвелись в воздух с жаждой убийства, они взлетели словно острые мечи, помчавшись по небесам, тут же встретились с когтями серебряного дракона. Бам! Весь кровавый мир затрясся. Когти серебряного дракона после столкновения с 3792 потоками ци убийства мгновенно рассыпались и разлетелись на мелкие осколки. Серебряный дракон издал гневный рык. Две яркие вспышки его глаз загорелись жаждой убийства. За огромное количество лет, хотя он изредка и получал ранения, но этот раз, в действительности, был первым, когда человек, подобный муравью, внезапно разрушил его атаку когтями. Пусть эта атака и не содержала полную свою силу, но она явно не была той, которую обычный человек мог так запросто отклонить. Даже демонический генерал не смог бы сопротивляться этим когтям. Сейчас гнев полностью обуял его. Как властелин меча с неприкасаемым достоинством, он предстал перед этим муравьем. В обычный день он бы ел таких по сотню или даже тысячу в день, но этот человек, эта еда заставила его захотеть стереть его в порошок и развеять по ветру. Тело серебряного дракона вспыхнуло, он заревел и из его рта стал непрерывно вырываться свет меча. Как только он появился, весь кровавый мир, казалось, начал разрушаться, все вокруг, небо и земля, исчезло, покрытое этим светом. Свет меча с ревом летел на Ван Линя. Ван Линь, не колеблясь, рванул. Он помчался молнией, но не в сторону серебряного дракона. Он быстро крутанулся и побежал в стороны выхода из этого места. Позади него 3792 нитицы убийства мгновенно собрались и, превратившись в печать, полетели к его лбу. В мгновение 3792 метки жизни слились со лбом Ван Линя и, мгновенно расширившись, покрыли все его тело. Они сформировали почти 4000 слоев, покрыв Ван Линя многослойной защитой. В этот момент свет меча серебряного дракона уже приблизился и упал на Ван Линя. Покрывающие все его тело метки жизни засверкали, послышался непрерывный звук треска, но Ван Линь не остановился, он бросился ко входу и мгновенно исчез. Как только он исчез, в кровавом мире человек с черными волосами, борясь изо всех сил, произнес: «Помоги мне один раз». Его голос был очень тихий. Серебряный дракон в небе был поражен. Ци меча, которая должна была убить своего врага, вопреки ожиданиям, получила отпор. Это было настоящее оскорбление. Гнев серебряного дракона тут же возрос. У него не было времени смотреть на черноволосого мужчину на земле. Его тело мгновенно понеслось вперед и бесследно исчезло. Тем временем в центре небесного демонического города в павильоне меча имперской столицы была комната. Она была совершенно пуста и не имела никакой мебели. На полу в ней находилась огромная кровавая формация, а в ее центр был вставлен серебряный змееподобный меч. В этот момент от змееподобного меча распространился плач меча и он поднялся в воздух. Тут же изменившись в серебряный свет, он прошел прямо сквозь крышу и, мгновенно заполнив весь небесный демонический город Ци меча, бросился в небо. Быстро вращаясь, он летел прямо в город Хун. В небесном демоническом городе все демонические командиры, все демонические генералы мгновенно заметили эту Ци меча. Каждый из них вышел из своего дома и взглянул на ночное небо. Дворцовый руководитель, мужчина средних лет, одетый в белый халат, убрал руки за спину и посмотрел в ночное небо. В его взгляде вспыхнул свет и он пробормотал: «Кто вызвал такой сильный гнев императорского меча? Какая ожесточенная битва!» Демонический генерал Шися в этот момент был во дворце и тоже посмотрел в темное небо. Сунь Тай рядом с ним имел серьезное выражение лица. Уставившись в небо, он смотрел на вспыхнувшее в нем серебряное свечение. В сердце он почувствовал страх. Императорский меч внезапно поднялся в воздух. Это странно. Шися глубоко вздохнул. В его взгляде читалось удивление. В городе Юй в одном из домов черноволосый мужчина поднял глаза к небу. Его было не рассмотреть, был виден только его силуэт. Смотря на то, как в черном небе промелькнул серебряный свет, он тихо произнес: «Сила гнева императорского меча. Этот императорский меч, какова его сила в ваших глазах?» Позади него стояло двое людей. Они оба были одеты в халаты культиваторов и у каждого спиной висел большой черный меч. В этот момент в их глазах появилось удивление. Они посмотрели в небо и уставились на серебряное свечение, исчезающее вдали. «Сила этого меча не ниже вашей, учитель», — медленно сказал один из них после недолгого молчания. «Вот как?» — черноволосый мужчина развернулся и показал невероятно красивое лицо. Но в этой красоте также чувствовалась и сила духа, и несгибаемая воля. Это был первый человек среди демонических генералов. Демонический генерал, охраняющий границы огненной демонической страны, Мофей. Если внимательно посмотреть, то можно сказать, что он был абсолютно таким же, как и черноволосый мужчина из глубин тюрьмы Хун. В резиденции Мо лицо Мо Лихая выражало сильное удивление, когда он увидел серебряный свет в небе. Он тут же посмотрел в сторону тюрьмы Хун и его сердце пропустило такт. У него появилось ощущение, что может случиться что-то плохое. Меч императора. Он идет за Ван Линем, но тут же он покачал головой и снова сказал: «Нет, не может быть. С культивацией Ван Линя, как бы он мог заставить его спуститься, я слишком много думаю». Но несмотря на это в его сердце плохое предчувствие только росло. В императорском дворце, внутри королевской башни стоял мужчина в желтом халате одежды императора, и смотрел на ночное небо. Улыбнувшись, он произнес: «Неужели он и правда так разозлился? Как же давно я не видел его настолько разгневанным, это очень интересно. Владыка, что сделало вас таким счастливым?» — спросила нежным голосом обворожительная красавица позади человека в желтом халате. В тюрьме Хун силуэт Ван Линя молнией мчался вверх. Его скорость была быстрой, пока он бежал, энергия крови внутри его тела постепенно успокаивалась. Только что, в момент, когда Ци меча обрушилась на его тело, энергия крови сильно забурлила и поднялась. До этого он спускался по этой лестнице очень медленно, но теперь он пересек его почти в мгновение. Быстро он добрался к вершине лестницы. Человек по фамилии Сюй уже стоял там и смотрел в небо, На его лице было причудливое выражение, и он пробормотал. Похоже, игра вырвалась из-под контроля. Со вспышкой появилось тело Ван Линя. Мужчина Сюй тут же резко повернул голову и, увидев тяжело дышащего Ван Линя, быстро прошептал. «Отсюда идти нельзя, быстрее, за мной!» Как только он это произнес, то тут же повернулся, прыгнул в сторону и полетел по другому пути. Взгляд Ван Линя застыл. Он сразу почувствовал, что снаружи в воздухе сильная ци меча, мощь которой было просто невозможно представить, с невероятно высокой скоростью и свистом падает вниз. Более того, эта ци меча была очень похожа на того серебряного дракона. Ван Линя всего передернуло, и он тут же последовал прямо за человеком Сю. Тут же все его тело перестало испускать ауру, исчез даже ее малейший след. Два человека, один за другим, на огромной скорости промчались через седьмой круг и, войдя в восьмой, тут же исчезли. Как только они ушли, прибыл императорский меч. Меч императора был охвачен злобой. Он прорвался прямо через главные ворота тюрьмы Хун и сразу проник вниз. Он делал круг за кругом, постоянно ища еду, которая заставила его потерять свое достоинство. В это время в одном из домов за городом Хун стена с негромким шумом взорвалась и открылась. Ван Линь медленно вышел оттуда, но человек по фамилии Сюй за ним не последовал, а только быстро произнес «Не забудь наше соглашение». После чего стена снова закрылась и мужчина Сюй быстро ушел, пробормотав. «Если бы я только знал, что этот человек вызовет гнев меча императора, я бы ни за что не отправил его туда». Аура тела Ван Линя была ограничена, ни капли не просачивалась наружу. Он опустил голову и быстро шел, даже не смея лететь, используя силу бессмертных. Вдалеке он слышал звуки взрывов и разрушений, доносящихся вдалеке из тюрьмы Хун. Эти звуки были наполнены гневным криком меча. Шаги Ван Линя были все быстрее. Это место не было далеко от резиденции Мо, и спустя пару минут он в спешке вошел туда. Мо Лихай стоял во дворе и остолбенело смотрел в направлении тюрьмы Хун. Все его сердце было охвачено тревогой. Вдруг он увидел Ван Линя и тут же заметил, что тот ограничил свою ауру. Мо Лихай мгновенно все понял, горько улыбнулся и сразу провел его на задний двор. Как только они дошли, он хлопнул по декоративной горке. Мгновенно в земле появился вход в пещеру. «Это место моей закрытой культивации, ты сможешь скрыть себя там». Ван Линь прокатился божественным сознанием по пещере и тут же прыгнул вниз. Мо Лихай глубоко вздохнул, мгновенно закрыл декоративную горку и тут же и сел культивировать, будто ничего не произошло. Эта ночь для Мо Лихай, определенно, будет бессонной, собственно, как и для всех остальных жителей столицы, небесного демонического города. Всю ночь напролет весь небесный демонический город был охвачен блеском серебряного света. Меч императора в тюрьме Хун не нашел никаких следов того, что его еда была ранена. От этого его гнев только больше усилился, и в один миг вся тюрьма Хун была разрушена. Меч императора после этого начал кружить в воздухе, окунувшись в сумасшедший поиск. В то же время Мо Лихай, с горечью на сердце, без устали непрерывно вращал свою демоническую силу, пытаясь покрыть ею ауру Ван Линя. Только так он мог скрыть его от меча императора. Императорский меч при полете над небесным демоническим городом замечал Мо Лихая, но распространяемая им демоническая сила была слишком огромной, и, только бросив на нее один взгляд, он тут же летел дальше. Хотя следует отметить, что даже если бы он искал тщательнее, он все равно не смог бы найти Ван Линя. Все потому, что Ван Линь в этот момент полностью ограничил свою ауру. Он вошел в сферу, отражающую небеса тени, и сел рядом с Юаньин Лиму Ван. Ночь шла, и гнев меча императора стал неимоверно сильным. Всю ночь он перевернул с ног на голову весь небесный демонический город, но так и не почувствовал отвратительную ауру этой еды. Его гнев постоянно рос. Для него это было самым настоящим оскорблением. На рассвете, борясь с сильным нежеланием, меч императора направился в тюрьму Хун и испустил сильный и свирепый свет меча. Этот свет, затопив всю тюрьму, создал в своем центре огромный овраг с радиусом в 1000 метров. Излив так свой гнев, меч императора вернулся к павильону меча и упал в формацию. Тюрьма Хун была самой большой из 4 тюрьм небесного демонического города, хотя она и подверглась гневу меча императора, но с большим количеством людей и ресурсов она легко могла быть восстановлена. Вот только меч императора весь следующий месяц гнева наблюдал за ней, и каждый раз, когда она была почти завершена, меч появлялся снова и снова ее разрушал. Глава 570. Ван Линь, «Покажи, что можешь». Бам-бам-бам. Вдалеке из тюрьмы Хун вновь раздался грохот. Сквозь вздымающиеся ввысь клубы дыма весьма удачно доносился звон мечей. Мечи эти, превратившись в серебряный свет, улетели вдаль и скрылись в небесах. Ван Линь, приподняв голову и взглянув в сторону исчезающего императорского меча, усмехнулся. «Да этот меч словно ребенок, не найдя меня, пошел противостоять в тюрьму Хун. Который раз это уже происходит? Должно быть, десятый». Мо Лихай уселся напротив Ван Линя и горько улыбнулся, он стал более почтительным. Он внимательно окинул взглядом Ван Линя, и если бы он не видел собеседника собственными глазами, то, полагаясь лишь на демоническую силу, ощущения и знания, не ведал бы о существовании Ван Линя. С этого дня, небесный императорский меч неоднократно уходил и вновь возвращался, но ни разу не замечал Ван Линя. Это же было так очевидно. Мо Лихай вспомнил, как Ван Линь, выбираясь из пещеры, не увидел происходящей сцены, и он оценил Ван Линя по достоинству. Более того, Мо Лихаю показалось, что, выбравшись из тюрьмы Хун, Ван Линь изменился до неузнаваемости. Но еще больше его привели в изумление руны, время от времени мерцающие в области межбровья. Он не стал вдаваться в подробности, ведь и так можно было догадаться о том, что этот человек в тюрьме Хун навлек на себя гнев императорского меча. И если бы не его мастерство, то этот случай можно было бы считать из ряда вон выходящим. Какой мощи ты добился сейчас? Какова она в сравнении с временами древнего города демонов? Вопросил Мо Лихай после длительного молчания. Ему хотелось знать, в конце концов, какое место он займет во время соревнования демонических генералов. На состязании генералов-демонов есть два варианта развития событий. Если демонический генерал потерпел поражение, то выдвинутый им помощник может заменить его в сражении. От него требуется только одно. Он не должен быть местным, только чужеземец может принять участие. Это одна из причин, по которой генерал-демонов выбрал Ван Линя. «Не используя эту ладонь, я все равно смогу выиграть у тебя», – безразлично молвил Ван Линь. Мо Лихай долго не сводил глаз с Ван Линя, после чего, рассмеявшись, произнес: «Хорошо, раз ты так говоришь, значит мои старания не прошли даром. Братец Ван, спустя полмесяца к ночи духа демона, да пусть даже ко дню соревнования духов демона, демонический император сам лично будет присутствовать там, и если ты проявишь себя, то я выдвину твою кандидатуру, и ты непременно займешь место среди генералов демонов». Ван Линь посмеялся и ничего не ответил. «Братец Ван, этой ночью тебе нужно пораньше возвратиться. Я отведу тебя к одному влиятельному человеку», — после недолгих колебаний молвил Мо Лихай. Ван Линь утвердительно кивнул, приподнялся и сказал с улыбкой: «Брат Мо, ты только успокойся». Двое глядели друг на друга и смеялись. На душе у Мо Лихая было радостно, и он, улыбаясь, сказал: «Тогда я больше не буду мешать тебе слушать звуки музыки». Ван Линю показалась занятная история о наслаждении звуками музыки с изображенной лодки у реки. И изначально это не было никакой тайной, о чем Мо Лихай, конечно же, знал. Ван Линь шагнул к лодке и исчез. Ван Линь сидел на берегу реки в умиротворении. В руке он держал кувшин с вином, которое время от времени отпивал. Лицо его выражало умиротворение. Его ничего не беспокоило. С этой минуты Ван Линь изо дня в день садился здесь и ждал, пока не донесутся звуки музыки с лодки картинки, которая приплывала сюда. Эта мелодия разительно отличалась от прежних форм. В музыкальном произведении о безудержной радости крылась глубокая скорбь. Но Ван Линь не стал через силу что-либо менять. У него было душевное состояние странника, и он наблюдал за радостью и печалью всех живых существ вокруг. Он до сих пор не знал, как выглядела девушка, играющая на инструменте. Это все его не волновало. Важно было то, что он сидел и внимательно слушал музыку. Эта мелодия оставила след в сердце Ван Линя, и им овладело небывалое безразличие. На душе у него было полное умиротворение. Мелодия стала доноситься раньше, чем приплыла лодка. Казалось, что в радостных звуках музыки сквозили безысходность и скорбь. Пока играла музыка, лодка медленно приближалась. На носу лодки по-прежнему сидела спиной к Ван Линю музицирующая девушка. Ручки ее плавно двигались, музыкальные всплески растворялись в пространстве. Перед этой девушкой ныне сидел лишь один человек. На вид этому юноше было около 27-28 лет. Одет он был заурядно. Но, несмотря на его ничем не примечательную внешность, на людей он производил весьма приятное впечатление. В нем не было ничего колдовского. Сидел себе с кувшином в руке, наслаждался вином и слушал музыку. «Не нужно играть спустя рукава, мне хочется слушать, играй как следует», – прошептал юноша, поставив кувшин и глядя на девушку. Сыграв мелодию, после длительного молчания девушка легонько кивнула головой, ее ручка начала перебирать струны, и звуки музыки постепенно стали раздаваться эхом, подобно ряби на воде от причалившей к берегу лодки, которая, следуя за тобой, позже рассеивается. Эта зыбь настигла Ван Линя неподалеку от берега и исчезла, а вот музыка не прекращалась и запала ему в сердце. Девушка в лодке потихоньку сомкнула глаза и стала смаковать эту жалостливую мелодию с Ван Линем. Оба погрузились в музыку. У них было одно состояние, которое долго не покидало их. Один сидел в лодке, другой – на берегу, и, казалось бы, они испытывали разные чувства, но между ними происходило необъяснимое влечение. Ван Линь открыл глаза и впервые сам взглянул на лодку. Его взор пал на спину девушки. Она перевела взгляд и посмотрела на юношу. Они одновременно раскрыли глаза. Двое недолго глядели друг на друга, после чего Ван Линь взял кувшин и намекнул девушке, чтобы она сделала глоток. Девчушка в лодке заулыбалась, подняла кувшин и осушила его. Лодка постепенно удалялась и исчезала из поля зрения Ван Линя. Только лишь звуки музыки еще смутно доносились с лодки. И теперь музицирующая девушка, обернувшись, глядела в сторону далекого берега и уже ничего не могла разглядеть. «Там человек», – прошептал парень с лодки, опустив кувшин. Минын ничего не ответила, отвернулась и продолжила играть печальную мелодию. «Интересная девчушка», – улыбнувшись, сказал паренек. Под покровом ночи Ван Линь возвратился в резиденцию генерала Мо Лихая, и они вместе с Мо Лихаем отправились в путь. Они вдвоем прошли город Хун и вошли в западный город Сюань. И хоть он и был размером с город Хун, но все, что было в нем, резко отличалось. Ночью он был прекрасен. Чаще всего среди прохожих можно было встретить бойцов в доспехах. Мо Лихай остановился за пределами резиденции вице-маршала Сюаня, достал из-за пазухи сверток и протянул ее стражу. Страж удалился и вошел в резиденцию. Ван Линь очертил взглядом двор, и взор его пал на дощечку с надписью «Двор вице-маршала Сюань». 8 генералов-демонов из области небесных демонов не отличаются от генералов, находящихся вне города, а во дворе нет этой надписи. Только вице-маршалы всех городов могут так поступать. «Это и есть резиденция вице-маршала города Сюань», – прошептал Мо Лихай, недолго поколебавшись, добавил. «Вице-маршал города Сюань на короткой ноге с демоническим императором». «Да», – кивнул Ван Линь. Мо Лихай вернулся вскоре после соревнования генералов-демонов, когда генералу нужно было избрать двух вице-маршалов, и это было очень ответственное мероприятие. Страж резиденции города Сюань вернулся и учтиво обратился. «Генерал Мо, вы можете пройти». Мо Лихай с суровым видом зашагал, Ван Линь поспешил за ним. Следуя за стражем, Мо Лихай и Ван Линь вошли во двор резиденции. «Господин вице-маршал, вот генерал Мо». Вскоре страж остановился, указал на врата перед собой и удалился. Мо Лихай неторопливо отправился с Ван Линем к вратам. Войдя, они увидели, что вся земля была усеяна цветами. И как буйно они цветут, и какой источают аромат. Человек в халате фиолетового цвета возвышался над двумя пришедшими гостями. Он, обратив глаза к небу, стоял. Он был идеально сложен. Ван Линь посмотрел на него вскользь и тут же отвел взгляд. У этого человека был такой вид, словно он, монах, только что принявший постриг. Более того, казалось, что он в любой момент может завоевать уезд Хэнфэн, в котором он находился. Но ему до этого было еще далеко. Мо Лихай глубоко вдохнул и с почтением обратился. «Мо Лихай приветствует великого вице-маршала». Но тот ничего не ответил и даже не дернулся, а лишь продолжал стоять на прежнем месте и глядеть в небо. Над ними нависла неловкая тишина. Генерал Мо Лихай был непоколебим и не двигался. Что же до Ван Линя, то он даже в такой затруднительной ситуации сохранял спокойствие. Даже перед лицом Тянь Юньцзы Ван Линь был спокоен, текущая же ситуация была куда легче. Да и действия этого человека, всего лишь напускные. Хоть он и достиг Виндин, но все равно был намного слабее, чем Чжу Цуи и Сы Тунань. Человек в фиолетовом повернулся, сверкнул глазами и посмотрел на них свысока, словно он был на порядок старше их. И очень важно произнес, удалось под таким давлением сохранить спокойствие. Молодцы. Мо Лихай, каковы твои шансы стать вице-маршалом? Напрямую сказал человек в фиолетовом одеянии. Недолго думая, Мо Лихай тихонько сказал. 40%. Хаем, взгляд этого мужчины застыл, после чего он медленно проговорил: «Из представленных мне за эти месяцы генералов-демонов у тебя меньше всего шансов стать им. Учитывая его, у меня есть еще 40%, сказал Молли Хай, указывая на Ван Линя. Взгляд человека в фиолетовом одеянии остановился на Ван Лине. Это был безразличный взгляд без доли эмоций, будто Ван Линь в его глазах обычная пешка. Он ставил себя выше Ван Линя, поскольку занимал положение вице-маршала, был с демоническим императором на короткой ноге и, вдобавок ко всему, обладал невероятной демонической силой. Подобно той истории с монахом, который вот-вот возьмет город и который во много раз превзошел всех генералов-демонов. Нужно лишь ждать своего часа, когда можно стать настоящим демоном. А Ван Линь для него был всего лишь свитой Молли Хая. Молли Хаю он и то не смотрел в глаза, а что уж говорить о Ван Лине. Не зная об уважении демонического императора к Молли Хаю, он бы и вовсе не пришел на встречу с ними. В его глазах, Молли Хай был недостаточно способным. Он бы с куда большим удовольствием наслаждался цветами вместо этой встречи. В демоническом городе почти каждый знал о любви вице-маршала к чудесным цветам. Он берег их как зеницу ока. И если ему встречалась челядь, случайно наступившая на цветы, он тут же изгонял ее из города. А потоптать цветы, это было равносильно касанию его области межбровья. И хоть мужчина в фиолетовом был взволнован, он виду не подавал. «Продемонстрируй мне свою мощь, докажи, почему Молли Хай считает, что ты можешь победить», сказал он безразлично, считая, что этот человек – полный ноль. Таких он никогда всерьез не воспринимал и ни во что не ставил. «Покажи всю свою силу, и если ты удивишь вице-маршала, то можно считать, что у тебя есть способности». Мужчина в фиолетовом одеянии обратил свой взор на небо и ни разу не взглянул на Ван Линя. Ван Линь смотрел на этого человека с равнодушием и ничуть не изменился в лице. Правая рука его поднялась, убийственный дух поднялся вверх и осел. Несмотря на это, бесчисленные видимые частицы истребления вылетели из его руки и трансформировались в нечто. В это мгновение жестокий дух истребления, словно буря, навис над землей. 2000 убийственных частиц хлынули из правой руки Ван Линя и, подобно дракону, с ревом устремились к человеку в фиолетовом одеянии. Он поначалу пренебрежительно смотрел на Ван Линя, но все вмиг переменилось. 2000 убийственных частиц настигли и хлынули на него. Мужчина без колебаний отступил назад. Вся его демоническая сила изверглась. Частицы демонические на его теле превратились в тигра. Но стоило этому тигру появиться, как в него проник убийственный дух, и он пал на грудь человеку в фиолетовом. Мужчина сильно переменился в лице и вновь шагнул назад. Даже не задумываясь, он ступил прямо на цветы. В этот момент ему некогда было размышлять о них. Все волоски на его теле встали дыбом и все мысли были о том, как дать отпор этой сверхъестественной силе. Если бы он заранее провел подготовку, то не попал бы сейчас впросак. Но он отнесся к этому с пренебрежением. Допустим, его застали бы врасплох после приготовлений, но он все равно бы изменился в лице и не смог совладать со сверхъестественной силой. И сейчас у него не было ни капли раскаяния. Было лишь видно, как в 7 дюймах от него хлынула волна демонической силы Цзя. Однако, когда эта волна только зародилась, она вмиг была обстрелена 2000 убийственных частиц и стремительно вернулась в свое прежнее состояние. В ту минуту, когда эти частицы отпрянули на 3 дюйма, человек в фиолетовом зарычал, вены на его лице запульсировали, он вновь отступил и потоптал цветы, которыми он когда-то так дорожил. Демонические цзя не выдержали напора 2000 убийственных частиц и уничтожились. Частицы истребления ворвались в его тело и, побродив по нему, последовали за зовом правой руки Ван Линя. Одна за другой вылетая, они растворились в руке Ван Линя. Человек в фиолетовом одеянии был весь бледный, Ван Линь тут же вырос в его глазах. Благодаря практической подготовке сражения за власть в сопровождении 2000 убийственных частиц для Ван Линя оказалось несложным. «Неплохо, у тебя есть способности, ступайте», человек в фиолетовом глубоко вдохнул, через силу надел маску спокойствия и натянул улыбку, ту самую улыбку, которую старшие адресуют младшим. Молли Хай, у которого сердце ушло в пятки, с причудливым выражением на лице поспешно потянул за собой Ван Линя и сорвался с места. Увидев удаляющиеся силуэты двоих, человек в фиолетовом одеянии не выдержал и испустил кровь изо рта. Наружу вырвался простой человек, который в смятении смотрел на мужчину. «Я уединяюсь на 3 месяца и не хочу никого видеть», бросил человек в фиолетовом и исчез туда, откуда он появился. Глава 571. 571 затаённая. Покинув дворец вице-маршала Сюань, взгляд Молли Хая был наполнен радостью. Он несколько раз собирался что-то сказать, но каждый раз молчал. После возвращения в резиденцию Мо, Молли Хай глубоко вздохнул и сомкнул руки перед Ван Линем в знак почтения. В его глазах горел свет искренности, и он серьезно сказал: «Старший брат Ван, с рейтингом демонических генералов, я надеюсь, наше соглашение в силе, и вы протянете мне руку помощи. Эту благодарность этот Мо запомнит на всю жизнь». Это был первый раз, когда Молли Хай заговорил с Ван Линем в таком тоне. Сейчас в сердце он чувствовал, что уже не может считаться одного с ним поколения, ведь Ван Линь своей божественной способностью смог заставить вице-маршала отступать снова и снова. Имея такого человека в помощниках, Молли Хай был бы полностью уверен в будущем сражении демонических генералов. Относительно божественной способности Ван Линя, он многое понял и от этого был в полном шоке. Всю дорогу, пока они шли, в голове Молли Хая всплывали воспоминания о мощи этой божественной способности. Обычная внешность могла бы легко ввести в заблуждение любого, после чего их поражение не заставило бы себя долго ждать. Ван Линь никогда не был высокомерным, и этот раз не был исключением. Как всегда равнодушно, он улыбнулся и ответил: «Брат Мо, раз я уже согласился, то не откажусь, я помогу тебе». Молли Хай засмеялся, он явно радовался, и с улыбкой ответил: «Старший брат Ван, 500 лет назад я заготовил хорошее вино, сегодня мы испытаем это удовольствие». Глаза Ван Линя загорелись, и он, улыбаясь, кивнул. В этот момент в самом центре имперской столицы небесного демонического города, в павильоне меча, одетый в желтый халат мужчина, показывая только свой силуэт, стоял и смотрел на императорский меч внутри формации павильона меча. Он улыбнулся и произнес: «Довольно игр, не ходи больше в ту тюрьму, Хун. Пусть следующие несколько дней будет спокойно». Серебряный меч в формации издал непрерывный крик меча, будто показывая свое крайнее недовольство. «Если будешь непослушным, я тотчас отправлю тебя пруд дракона», — сказал, улыбаясь, человек. Крик императорского меча внезапно остановился. Казалось, он вмиг растерял все свое высокомерие и испустил несколько жалобных криков. Хотя он и успокоился, но злость, вызванная провокацией этой еды, только усилилась. В тюрьме Хун из-за того, что императорский меч больше не приходил разрушать ее нижний уровень, кровавый мир постепенно восстановили. Очень быстро он был заполнен опасными преступниками, и убийства в кровавом мире снова начали свой цикл. Среди этих бесконечных кровавых бассейнов сидел, скрестив ноги, черноволосый мужчина. Он сидел прямо внутри бассейна из крови. Слабый след убийства вырывался из глубин кровавого пруда, и постоянным приток лился в него, делая его ауру убийства еще плотнее. Время от времени он посматривал вверх, в эти моменты его кровавые глаза сверкали ясным пониманием. «Я обязательно сбегу отсюда». Убийства начались, все люди в глубине кровавых бассейнов один за другим поднялись в воздух и начали сумасшедшую борьбу. Среди них черноволосый мужчина был подобен богу убийства, в его глазах горела сильная жажда убийства, а его атаки были словно атаки кровавого дракона. Бесконечные убийства закончились спустя день. В небе кровавого мира остался только один человек, это был тот черноволосый мужчина. Сейчас он с безразличием наблюдал, как в глубине кровавого бассейна на земле возрождаются люди. Густой кровавый туман вокруг его тела распространялся на сотни метров. Мужчина глубоко вздохнул, и тут же в его взгляде взорвался красный свет. Его взгляд был ясен. Он осознал свою цель и быстро помчался прямо к выходу. Но не успел он сделать и несколько шагов, как небо озарила серебряная вспышка. Императорский меч серебряным драконом внезапно появился и вскинул гигантским когтем в его сторону. Черноволосый мужчина обернул вокруг себя кровавый туман и горько улыбнулся. Тихим голосом, который мог услышать только он прошептал: «Взорвись». Как только он это произнес, все тело мужчины вместе с сотней метров кровавого тумана мгновенно взорвалось. Оно яростно забурлило и тут же встретилось с когтем серебряного дракона. Раздался взрыв, и весь кровавый мир задрожал. Серебряный дракон взревел и потянул лапу назад. На его когте теперь было множество повреждений. Это несомненно подольет масло в огонь, и ненависть к Ван Линю снова вернется. Что до темноволосого мужчины, он возродился на дне кровавого пруда, но сейчас он молчал, а его голова была опущена. Серебряный дракон прорычал и осмотрелся своим чудовищным взглядом. Тут же он нашел черноволосого мужчину и, уставившись на него, снова взревел. Свет меча вспыхнул, вырвавшись у него из пасти, и полетел прямо на дно кровавого глубокого бассейна. В глубине кровавого бассейна прозвучал взрыв, и все вокруг разорвалось в клочья. Черноволосый мужчина, попавший под взрыв, также встретил свою смерть. Так все началось снова. Мужчина возрождался, серебряный дракон его убивал, и все повторялось. Наконец, добившись своей цели, серебряный дракон отбросил тело мужчины и исчез в небе. Это произошло, потому что демонический император не дал ему разрушать тюрьму Хун. Он был ограничен несколькими спокойными днями и не мог пойти искать этот ненавистный кусок мяса, поэтому он пришел вымещать свой гнев сюда. События, связанные с тюрьмой Хун, ему пришлось забыть на некоторое время. До битвы демонических генералов осталась половина месяца. За это время весь небесный демонический город погрузился в депрессивную атмосферу. Каждый демонический генерал из каждой небесной демонической области проходил интенсивную подготовку. Помимо подготовки, которую видели все, существовали также и секретные методы. Участникам позволялось заниматься чем угодно, а владыка небесного демонического города просто не обращал внимания на все эти секреты. В землях демонического духа хотя и был порядок, но этот порядок в действительности был бескрайним хаосом. Это было довольно лихое и беспокойное время, и сражение демонических генералов имело важное значение. Каждый демонический генерал так получал возможность достичь неба в один прыжок. Упущение этой возможности означало то, что скорее всего второго шанса ты не получишь и навсегда застрянешь в должности демонического генерала. В результате, все демонические генералы придавали огромное значение своей подготовке. Можно даже сказать, что степень их подготовки была просто беспрецедентной. Стать вице-маршалом означало то же самое, что и получить в будущем возможность стать маршалом, и ради этого каждый будет делать все ради победы. Несмотря на беспокойное время, этот хаос все же был упорядочен. Но порядок заключался лишь в одном, в том, что демоническим генералам было запрещено сражаться на грани жизни и смерти. Неповиновение каралось исключением из сражения на квалификацию вице-маршала. Поэтому все было сосредоточено на помощнике демонического генерала. Смерть помощника равнялась потере руки самого демонического генерала, и что более важно, при смерти помощника демонический генерал полностью терял все шансы победить в сражении. Убийство помощника демонического генерала было главным способом победить. Но также был и другой способ. Можно было тайно убить демонического генерала. Самим генералам было запрещено сражаться на жизнь, но их помощники могли иметь такие способности и тайно убить вражеского генерала. Можно было даже попытаться нанять кого-то для убийства, правилами это запрещено не было. Хотя такие действия и не нарушали порядок, они и оскорбляли демонического императора. Поэтому если такое и случалось, то только когда культивация чужеземца была неимоверно высока, иначе он бы просто не смог выбраться из небесного демонического города и, несомненно, умер бы. В конце концов, жизнь и смерть демонического генерала имела важное значение для области. Сражение по темному, без сомнений, было связано с огромным риском. Сражение же в открытую было чем ближе, тем интенсивнее. Молли Хай редко выходил, почти весь день он закрывался внутри резиденции, постоянно поддерживая свое лучшее состояние, чтобы быть готовым к возможному тайному убийству. В то же время он разместил формацию и поставил вокруг себя защиту из многочисленных высокоуровневых культиваторов для обороны. В такое смутное время только Ван Линь имел спокойствие. Его жизнь нисколько не изменилась. Каждое утро он выходил и садился у реки, слушая музыку цитры и попивая вино. Пока все были в подавленном состоянии из-за грядущей великой битвы, он был спокоен, как проплывающее по небу облако. Единственным, что занимало его голову, была мелодия цитры. Каждый раз, слушая ее, сознание Ван Линя было полностью погружено в нее. Он ощущал необычное чувство, будто каждый день он проходил крещение, омываясь от всего грязного. Что касается помощи Молли Хаю в защите от тайного убийцы, Ван Линь совершенно не переживал. Молли Хай был необычным человеком. Его действия тщательно обдуманы и спланированы. Его техники многочисленны, он определенно не так слаб. Ван Линь узнал его достаточно близко, и он бы хотел посмотреть, как кто-то попытался бы прорваться через многочисленную защиту демонического генерала Молли Хая, потому что если бы не все эти техники, он бы вероятно не дожил бы до этого дня. Ван Линь сидел около реки и с закрытыми глазами умиротворенно прислушивался к приближающейся красивой лодке, из которой непрекращающейся мелодией лилась песня цитры. Схватив кувшин с вином, он неожиданно обнаружил, что тот уже опустел. Ван Линь слегка вздохнул и, открыв глаза, молча посмотрел в небо. Каждый раз, когда он слышал мелодию цитры, он чувствовал, что его разум дрожит. Это чувство было смутным намеком на будущий успешный прорыв, это было ощущение небесного пути. Как жаль, что оно было таким смутным. Как только Ван Линь четко услышал мелодию цитры под своим ухом, он полностью в нее погрузился и молча оценивал. Сила бессмертных внутри него была запечатана, в конце концов в этом небесном демоническом городе императорский меч все еще рыскал по округе в поиске его следов. Внезапно Ван Линь нахмурился и потерял восприятие, его прервали. «Ты являешься помощником генерала Мо Лихая?» Презрительный голос ворвался в мелодию цитры и резко сокрушил ее, полностью разрушив ее основную мысль. На расстоянии 100 метров от Ван Линя стоял мужчина в черном, его руки были скрещены на груди. Вокруг него кружил тонкий меч, похожий на водяную змею. Лицо мужчины выражало нетерпение. «Готовься, когда я убью тебя, Мо Лихай потеряет свою правую руку». Ван Линь опустил кувшин, но не встал. Даже несмотря на этого человека, Ван Линь поднял большой палец и указал им вперед. Палец одинокого огня мгновенно сконденсировался и, став черным светом, выстрелил. Земля, над которой пролетал луч черного света, тут же покрывалась длинными черными метками. Трава вокруг них мгновенно высыхала и, превращаясь в ци со слабым запахом растений, смешивалась с черным светом пальца одинокого огня. Как только черный свет приблизился к мужчине в черном, лицо последнего сильно изменилось и он быстро отступил на несколько шагов. Его летающий меч помчался прямо на приближающийся черный свет. Со вспышкой он столкнулся с ним, но тут же острие меча начало разрушаться и, быстро продвигаясь дальше, вдоль по лезвию, сокрушительная сила полностью разломала летающий меч. Почти в мгновение весь меч превратился в мельчайшие осколки. Мужчина в черном не верил своим глазам и снова отступил, но, к сожалению, его скорость была слишком мала. Черный свет, разорвав меч, вспыхнул и врезался прямо в грудь мужчины в черном. Тело мужчины внезапно изогнулось и, сделав рывок, выплюнуло кровавый туман, который упал на землю перед ним. Но этот туман не рассеялся, вместо этого зависнул в воздухе. Мужчина в черном упал на землю, теперь в его взгляде читалось раскаяние, а глаза тут же потемнели. В то же время серая ци вырвалась из всех его отверстий и помчалась к Ван Линю, исчезнув в его правой руке. Этот человек не был чужеземцем, он был человеком из земель демонического духа. Ван Линь хорошо это знал. Культивация этого человека была эквивалентна культиватору последней стадии формирования души. Он пришел сюда из-за страха его демонического генерала, чтобы просто попробовать и узнать больше. Ван Линь после этого продолжил слушать музыку цитры. Глава 572. Противостояние святого. Глава 572. Путь убийства. За 1000 джанов от Ван Линя, на втором этаже трактира на берегу реки, друг напротив друга сидели двое мужчин, их взгляды были направлены из окна трактира, прямо на Ван Линя вдали. Эти двое оба были одеты в черное, один из них был уже в возрасте, а другой намного моложе. Мужчина постарше угрюмо заметил: «Очень силен». Взгляд молодого парня сверкнул, и он медленно произнес: «Культивация этого человека, скорее всего, сейчас на стадии трансформации души». Мужчина в возрасте взял кубок с вином и сделал глоток. Неважно, какая у него культивация, ведь если основатель приказал схватить его, ему от нас не сбежать. Затем он добавил: «Отправь за ним человека, не нужно заставлять основателя ждать». Молодой парень улыбнулся и постучал правой рукой по столу. Вместе с этим стуком из нескольких сидящих на первом этаже трактира людей в черных одеждах поднялся один человек. Это был мужчина средних лет, под изогнутыми бровями горели яркие как звезды глаза. Он вышел из трактира, обратился радужным следом пути меча и направился прямо к Ван Линю. Ван Линь сидел на берегу реки, разукрашенная джонка проплыла уже половину пути, он наслаждался звуками музыки, печальная мелодия непрерывно сливалась с его сердцем, он погрузился в себя, и на лице его отражалось спокойствие. Издалека к нему направлялся радужный след меча, несущий густую ауру жажды убийства. На несколько ли вокруг этого места сейчас не было ни одного прохожего, осталась только пустота. Джонка, плывущая по реке, тоже как будто почувствовала что-то странное, и сразу же прибавила скорости. Радужный след меча внезапно приблизился, преодолев расстояние в 1000 джанов за один миг. Густые травы вокруг Ван Линя тут же преклонились в его сторону, словно подчиняясь волне сильного ветра. Сильный режущий свист слился со звуками музыки, прибавив им некоторой изысканности. Ван Линь, точно так же не поворачивая головы и даже не глядя в ту сторону, указал пальцем правой руки на то место, куда прибывал радужный след меча, все тем же пальцем одинокого огня. По той же самой траектории сверкнула черная вспышка, очень быстро она направилась к прибывающему радужному следу меча, и через миг две противостоящие силы столкнулись в воздухе. От радужного следа меча раздался смутный стон, затем радужный свет рассеялся, и из него показался силуэт мужчины. Его лицо было мертвенно-бледным, он выплюнул фонтан крови и его тут же резко отбросило назад, его силуэт отлетал все дальше, без тени сомнения, словно облако по воде. Но только палец одинокого огня был намного быстрее, ярким сиянием он нагнал беглеца и отпечатался у него на груди. Мужчина низко зарычал, и вдруг из его тела вырвалась густая демоническая сила, ему пришлось приземлиться, он продолжал отступать прыжками, но в конце концов демоническая сила рассеялась, и он, задрожав, снова выплюнул фонтан свежей крови, и упал на землю. Поток серой ци, отделившись от его тела, полетел к Ван Линю. Ван Линь ни на секунду не обратил внимания на направление движения пальца одинокого огня, он только спокойно сидел и слушал звуки музыки. В трактире за 1000 джанов от него тот молодой парень тут же поднялся на ноги и смертельным взглядом уставился на Ван Линя у берега реки. Через какое-то время он сделал глубокий вдох и снова сел на место. Только выражение лица мужчины в возрасте осталось спокойным, без всяких изменений. Он сдерживает свою внутреннюю ци, невозможно различить его истинную культивацию, угрюмо произнес молодой мужчина. Культивация этого человека, должно быть, находится на среднем уровне трансформации души, только в этом случае можно было убить 4-й номер, который соответствует начальному уровню трансформации души. Пошли к нему 3-й номер, медленно произнес мужчина в возрасте, неотрывно глядя на Ван Линя. Молодой парень сверкнул взглядом, в котором отразилось намерение битвы. Он покачал головой и спокойно сказал: «Не нужно отправлять 3-й номер, я сам пойду». Сказав это, он снова поднялся и бросил на Ван Линя вдалеке беспокойный взгляд. «Ты», мужчина в возрасте нахмурился, «не забывай, что я 2-й номер». Молодой парень спустился вниз из трактира. Культивация 2-го номера соответствует поздней стадии трансформации души, до завершенной поздней стадии ему недостает совсем немного. Если он пойдет, исход этой битвы будет предопределен. Мужчина в возрасте взял кубок с вином и даже не посмотрел на реку вдалеке. Как только молодой парень вышел из трактира, со стороны реки подул ветер, разметавший рукава его одежды. Навстречу ветру, он шаг за шагом приближался к Ван Линю. Он проходил этот путь в 1000 джанов, словно шел по двору собственного дома, очень непринужденно, и с каждым шагов его энтузиазм все возрастал, словно каждый сделанный шаг прибавлял ему сил. В 30 джанах от Ван Линя он остановился. В этот миг он весь был наполнен демонической силой, но еще более удивительным было то, что среди этой демонической силы проскальзывали всполохи силы бессмертных. Слияние демонической силы и силы бессмертных сформировали чрезвычайно необычную ауру, которая расходилась в стороны от его тела. Он стоял на месте, похожий на хозяина этой земли, и казалось, одним взмахом руки он способен изменить цвет неба и земли. Ван Линь не смотрел на этого человека, разукрашенная джонка уплывала вдаль по реке, звуки музыки медленно доносились до его ушей, проникая в самое сердце. Ван Линь небрежно взмахнул правой рукой в сторону человека в 30 джанах от него, и палец одинокого огня появился снова. Он сверкнул черной вспышкой прямо перед Ван Линем и словно молния бросился на молодого парня. Противник легко усмехнулся, но не только не отступил назад, а даже наоборот, сделал шаг вперед, его правая рука сложилась в заклинании, демоническая сила бессмертных собралась в его руке, после чего сформированная им печать обратилась в небольшую световую сферу, размером с кулак, прямо перед ним. Когда эта сфера появилась, черная вспышка пальца одинокого огня уже приблизилась, и оба заклинания, даже не думая останавливаться, столкнулись прямо в воздухе, после чего световая сфера как будто поглотила черную вспышку и слилась с ней. «Ты не рассчитал свои силы», — спокойно сказал тот молодой парень, но как только прозвучали эти слова, выражение его лица тут же изменилось. Внутри световой сферы, которая изначально излучала белое сияние, вдруг появился черный туман, который почти в одно мгновение заполнил собой всю сферу, и она тоже стала совершенно черной. Одновременно с этим на ее поверхности показались линии трещин, и на глазах помрачневшего молодого парня сфера разрушилась, из нее вырвалась черная вспышка, которая опять направилась прямо к молодому парню. Парень немедленно начал отступать назад, обе его руки сложились в заклинании, и перед ним один за другим бешено начали вылетать световые сферы. В мгновение ока сформировалось больше сотни световых сфер, которые полетели вперед, чтобы задержать черную вспышку. Черная вспышка все время исчезала, разрушая световые сферы одну за другой, но при этом с каждой разрушенной сферой ее черное сияние тоже тускнело, и когда осталось всего 8 световых сфер, черная вспышка совсем растворилась в воздухе. На лбу молодого парня выступил пот, он глубоко вдохнул и выдохнул глоток воздуха, неотрывно глядя на Ван Линя, который так и не удостоил его своим вниманием. Парень угрюмо проговорил: «Эта божественная способность в виде черной вспышки наверняка твоя самая сильная техника, и я признаю, что она действительно очень мощная. Неудивительно, что четвертый и пятый номер погибли от нее. Однако сейчас твоя сильнейшая божественная способность разрушена мною, и я хотел бы узнать, какие приемы у тебя еще остались». В этот момент Джонка уплыла уже далеко, и звуки музыки были уже не слышны. Ван Линь поднялся на ноги, повернулся и посмотрел на молодого парня. Его глаза резко раскрылись, и в них мелькнула алая вспышка, волна ци убийства, вместе со взглядом Ван Линя, словно острый меч вырвалась наружу. Раздался грохот, словно в опустевшей голове молодого парня прозвучал удар грома. В небе над поверхностью реки как будто прогремел настоящий гром. Волна захлестнувшей небо жажды убийства, которая вырвалась из взгляда Ван Линя, разбила демоническую силу бессмертных этого молодого парня в дребезги, и через его глаза клеймом коснулась его сердца. Парень тут же застыл на миг, как будто его поразило сильнейшим ударом молнии, его руки и ноги бесконтрольно задрожали. Это ведь... Его сердце содрогнулось, кровь застыла в жилах, а в точке между бровями появилась сильная режущая боль, словно в его голову врезалось острое лезвие меча, вместе с этим из него как будто вырывался божественный дух. Тук-тук. Тук-тук, тук-тук, молодой парень мог ясно расслышать бешено ускорившееся биение собственного сердца, в котором даже возникло ощущение, что оно вот-вот разорвется. Его бросило в холод, словно он предстал перед врагом абсолютно голым. Весь его энтузиазм, которого он набрался по дороге сюда, в одно мгновение был разрушен одним только взглядом. В глазах у всех людей в черных одеждах, которые наблюдали за происходящим с первого этажа трактира, тут же отразилось удивление, и хотя они находились очень далеко от места событий, они все как будто оказались там лично, каждого из них накрыло холодным потом, так что даже одежда стала сырой. Со своим уровнем культивации они совершенно не могли понять, почему это произошло, почем один лишь взгляд противника, к тому же за целую тысячу джанов от них, заставил их ощутить, что к ним словно приближается удар острого меча, и более того, ощутить страх приближающейся смерти. Им казалось, что тот человек за тысячу джанов от них превратился в бога убийства между небом и землей. В глазах мужчины в возрасте на втором этаже трактира сверкнул яркий свет. Он резко поднялся на ноги, а стол перед ним тут же треснул и разлетелся на мелкие обломки. Выражение его лица, которое все это время оставалось спокойным, сейчас сильно изменилось. Демоническая сила бессмертных внутри него, словно бешеный дракон, стремительно закружилась по всему телу. Все это было совершенно неконтролируемой реакцией, у него возникло такое чувство, что если бы он не смог выдержать этот взгляд, то он нанес бы ему смертельные раны. В его глазах светилось недоверие, ведь ци убийства в этом мгновенном взгляде была практически реальной. Путь убийства. Это путь убийства. Сколько же людей убил этот человек, чтобы у него появился такой взгляд, обладающий такой реальной силой? Он силен, очень силен. Его взгляд, направленный на Ван Линя вдалеке, сделался очень тяжелым, и такая тяжесть во взгляде могла появиться только если он противостоял божественному стражу. Это ужасно. Если сравнить наши с ним уровни культивации, я точно не гожусь в противнике этому человеку. Быстрее, уходим. Без тени сомнения, этот человек собрался исчезнуть, но в следующий миг его тело будто бы натолкнулось на какое-то препятствие. Его лицо изменилось, он больше не пытался исчезнуть, вместо этого он оторвался от земли и поднялся в воздух. В тот же миг его демоническая сила бессмертных взорвалась и разрушила второй этаж трактира, который тут же обвалился, подняв клубы пыли вокруг. Его силуэт вылетел сквозь эту пыль, чтобы немедленно сбежать из этого места, невзирая ни на что. Как вдруг, его летящие быстрые шаги резко остановились, он застыл в воздухе, все его тело покрылось холодным потом. Прямо перед ним, на расстоянии одного джана, стоял и спокойно смотрел на него Ван Линь. «Сначала помешал моему процессу культивации, а теперь хочешь уйти?» Мужчина в возрасте мрачно усмехнулся, его взгляд вдруг стал бешеным, и он без тени сомнения затронул печать в глубине своего тела, которой в жизни не захотел бы коснуться, и демоническая сила бессмертных внутри него вдруг сама по себе взорвалась. Волна разрушительной силы накрыла обломки трактира, и раздался оглушительный грохот. После этого грохота все в радиусе 100 джанов вокруг было уничтожено. Силуэт Ван Линя показался за пределами этих 100 джанов. Его лицо оставалось спокойным, как обычно, но в глазах все же мелькнуло мрачное выражение. Он легко стряхнул с себя пыль и посмотрел вдаль. На берегу реки медленно упало тело молодого парня, и потоки серой ци, вырвавшиеся из него, быстро полетели к Ван Линю. Глава 573. Противостояние святого. Глава 573. Две в одной. Ци меча Линг Тянхау. В столице, небесном демоническом городе, внутри невероятно изысканного дворца, раздался легкий смех. Этот мальчишка Мофей добивается разрешения на досрочную битву с Молихаем, и военные заслуги демонической страны огня не дают мне ответить ему отказом. Этот паренек действительно очень интересный, решено. Но, владыка, такого раньше не было, и если эти двое создадут прецедент, боюсь, что другие генералы... Внутри дворца раздался другой старческий голос. «Если у других генералов тоже будут такие военные заслуги, пусть бьются. Слушаюсь». Через минуту из дворца вышел старейшина, держа в руках доклад императору. Он слегка покачал головой и медленно удалился. Приближалось день сражения демонических генералов, и весь небесный демонический город погрузился в давящую атмосферу. Каждый день то и дело в нем вспыхивали бои. Это просто игра. Ван Линь сидел на берегу реки. Он поставил перед собой кувшин с вином и посмотрел в пасмурное небо, обратившись с такими словами к самому себе. Игра для демонического императора, для него это самая лучшая игра, смотреть, как чужеземцы прикрываются сражением демонических генералов только ради одной цели – убивать друг друга. Ван Линь отпил глоток вина, и его взгляд прояснился. Он помолчал немного, затем поднялся на ноги и медленно побрел по берегу в сумерках. Это был уже седьмой день. И до сражения демонических генералов оставалось только 8 дней.